Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Христос воскрес! Еще несколько дней Христос с учениками, буквально послезавтра мы будем отмечать этот праздник Вознесения, поэтому мы еще провозглашаем о Христовом воскресении, мы и потом будем провозглашать. Да? Но вот это вот такое время, когда мы ликуем, радуемся о Христовом воскресении. Дорогие друзья, братья и сестры, основание нашей веры – это Господь. Но в Писании мы находим, что не услышав, мы не уверуем. Нам необходимо услышать о Господе. Но еще есть некоторые факты, необходимые для того, чтобы эта вера была основанием, и она была фундаментом для нас. Да? Был фундаментом для нас Господь и вера в Него. И поэтому предлагаю продолжить нам читать Евангелие от Марка. Мы подошли к очень важному месту. Христос продолжает проповедовать Царство Божие. И Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 20 стих. Большой текст, прочитаем его. Евангелие от Марка, 4 глава, с 1 по 20 стих. «И опять начал учить при море, и собрались к нему множество народу. Так что он вошел в лодку и сидел на море, и весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил: слушайте, вот, вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии и выросло, и заглушилось, и терние выросло и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал он: кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие вместе с 12 спросили его о притче, и сказал он: вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им: понимаете, не понимаете этой притчи, как же уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеяны при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеяны на каменистом месте означает тех, которые услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня, и непостоянное, потому потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века этого, обольщение богатством и другие пожелания входят в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой 60, иной 100. крат. Дорогие друзья, мы видим эту притчу, мы видим это слово, говорящее Христом. Мы видим, что собралось много народу, и Христос, чтобы мог говорить всем, Он делает некое такое разумение, входит в лодку, отплывает, они были на берегу моря, отплывает немножко от берега, чтобы слышали все. И вода отражает звук, и более слышно говорящего. И мы видим, что Христос говорит притчами. И Он говорит о сеятеле. О сеятеле, который сеет. И Он поясняет, что сеете, сеет Он Слово Божие. Когда Он говорит ученикам, Он говорит, что Слово Божие. И мы находим, и Слово Божие для нас фундамент. Слово Божие нужно, чтобы проповедовалось, чтобы нам услышать. Так апостол Павел Римлянам, 10 главе, говорит 13 и ниже стих по 17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призовать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит, кто поверит слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Мы видим в этом тексте, апостол Павел говорит, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Да, и по-разному люди призывают имя Господне. Кто-то в тяжелых обстоятельствах, спаси Господи, он спасает, он сразу же забывает, что он обращался, говоря, это судьба. Кто-то с верою призывает о спасении, кто-то в нуждах вопиет, помоги Господи. И он помогает. Но вот здесь написано, что всякий, призывающий имя Господне, спасется. Но написано, что нужно услышать о нем. Чтобы кого-то призвать, нужно услышать о нем. И нужен проповедующий, говорящий. И вот Христос говорит притчу о сеятеле, он проповедует. И смотрите, что вот в этом тексте, прочитанном нами, в 20 стихах, 8 раз упоминается о слышании. 8 раз. Это очень важно, что Христос именно говорит о том, как мы слушаем. Услышав, что мы делаем с этим, это очень важно. И он говорит о сеятеле. И мы, как уже говорили, как Христос говорит, что сеет слово. Говорящий сеет слово. И мы понимаем, что слово разное бывает, но, как мы читали Римлянам, слышание от Слова Божия, да? Вера от слышания и слышание от Слова Божия, именно слышание Слова Божия. И здесь вот Христос показывает 4 плода тех слушающих. И если мы читаем Евангелие, мы находим многие моменты, кто-то приходил посмотреть, поглазеть, кто-то послушать, кто-то послушать, чтобы противостоять сказанному, а были и ученики. И как мы находим, что у Христа спрашивают окружающие его вместе с 12, спросили его о притче. Окружающие вместе с 12, и он говорит, вам дано знать тайны Царства Божия. То есть я вам буду открывать. Первое, что мы видим здесь, что то, что нам непонятно, нужно задавать Христу вопрос. Господи, открой, покажи. Да, и мы встречаем Евангелие, что ученики боялись спросить его. И вот это вот, да, это может быть благоговейный такой страх, но именно спросить, а чтоб понять, Слово Божие необходимо. Необходимо. Мы тогда не поймем, у нас не будет и веры. Почему-то, потому что написано слышание, вера от Слова Божия, от слышания. И нам нужно слышать Христа. И вот здесь он говорит, вот задали ему вопрос ученики, не только 12 мы видим, да? И он говорит, что вам дано знать, царь. Я вам буду открывать. Вы желаете слышать. Именно здесь ослышание фундаментом для нас Господь, но его нужно слышать. Необходимо человеку слышать Бога, чтобы укрепляться и утверждаться, и возрастать в вере, и двигаться дальше. И он говорит, что сеется слово, посеянное при дороге, означает тех, которым сеется слово, когда услышат, обрати внимание, что они услышат, но тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Кто же это те, которые услышат? Ко Христу приходили разные люди. И приходили в том числе учителя закона, книжники и фарисеи. Обрати внимание, слышали ли они слово, о которых говорил Христос? Слышали. Но что происходит с ними? Тотчас приходит же сатана. Они слышали и они противостояли. Я думаю, что их, они слышали, что слово ты, как написано, он учил как власть имеющий. У него была власть. И они понимали, но они хотели противостоять. Это для нас сегодня урок. Приходя слушать слово, что в нас происходит? Не ищем ли мы предлогов оправдания себе? Не ищем ли мы в проповедующем какие-то заусенцы, помарочки, может быть, одет не так, как мы хотели бы, может быть, говорит не так, может быть, слово режет наш слух, когда, допустим, проповедник говорит, буду проповедовать о покаянии, или говорит, покайтесь. Как мы слышим? Господь ли к нам в этот момент говорит, или мы слушаем человека? Бог силен говорить и через неговорящее. Как через ослицу мы знаем, он может и через камни говорить. Так Христос сказал, если они умолкнут, камни возопьют. Дорогие друзья, неважно, кто говорит и как говорит. Важно слышать, что нам говорит Господь. Я имею в виду о Слове Божьем. Да? Что говорит Господь? Что говорит к нам. И вот здесь вот мы видим посеянное при дороге. Оно не посеялось на дорогу. Да, можно сказать, и невозможно сеять на дорогу, если у нас, допустим, асфальт, на асфальте ничего не вырастет. Но дорога при дороге. Христос говорит, выровняйте пути ваши. Иоанн проповедовал. Кривизны пусть выровнятся. Да, дорога – это то основание, куда мы идем. И именно на дорогу нужно сеять. Именно, я имею в виду, не на ту прибитую почву, которая не взойдет, а именно, чтобы основанием у нас было, вернее так, основанием было, да, Слово Божие. Следующее мы видим, что посеяно на каменистое место, и они тоже слышат Слово Божие. Но принимает его с радостью, но когда начинается скорбь или гонение, тотчас соблазняются. Что это значит? Это значит то, что люди веруют, с радостью принимают, но нету корня, не проходит глубже, оно поверхностно. А что это, что не мешает корню дальше углубиться и укорениться в сердце? Ну, можно обобщить так. Ложь, в которой человек живет. Ложь, которой человек живет. Что необходимо этому человеку заменить? Ложь на истину. Поэтому Христос и проповедовал в Евангелии от Иоанна 8:32: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Познать, что есть истина, чтобы она была, мы были свободны. Христос проповедует Царство Божие, и Он вход в Царство Божие. Мы не можем войти туда никаким образом. Ни купить не можем, ни договориться не можем. Не можем. Вход Царства Божие – Христос. И по-другому никак. Это и есть истина. Камень – это ложь. И она может быть в разных проявлениях, непрощениях, верить в ложь, какие-то боли. Ложь. Ну да, ну, необходимо камень, ложь заменить. Необходимо, чтобы ложь разбила истину. Это нужно услышать истину от Христа. Услышать истину о Царстве Божьем и войти посредством Христа. И посеянные в тернии тоже означает слышащих, написано, слово. Но в чем проблема? Проблема, что их больше тяготит обстоятельства. Они, может быть, как написано, обольщаются богатством. Они заботятся, постоянно трудятся. Деньги. И никаких других забот нету. Обогатиться. Основание. Заботятся, что кушать завтра, послезавтра, семья, мои дети потом, после меня, что я им оставлю, будет ли у них квартира, будет ли у них образование, что они будут своих как детей кормить, детей. Друзья, завтра Христос придет. Кому все это нужно будет? Ни нам, ни нашим детям не нужно будет. Сегодня основание, очень важно говорить о Христе. Проповедовать детям о Христе, быть не устами только, а жизнью. Если мы говорим о Христе, а сами постоянно поглощаемся в работу, туда-сюда, у нас мы не находим покоя. Нас постоянно что-то беспокоит. Забота этого века нас постоянно беспокоит, и мы не живем верою во Христа. Поэтому проблема. Оно заглушает слово, мы с радостью принимаем, мы готовы принимать его, но вот эти проблемы нас поглощают. Слышать слышим, но не живем. И вот основание, последнее. Последнее, о чем Христос говорит, и о том, что именно приносит плод. А посеяно на добрую землю означает тех, обратите внимание, означает тех, добрая земля, в чем состоит, послушайте, которые слушают слово. Опять мы встречаем слушают. Ну, это притча вся о слышании. Слышание Слова Божия. Принимают и приносят плод. Принимают и приносят плод. И мы читаем Откровение 3:20. Христос говорит, Иоанн видит и записывает. И он говорит, вот стою у двери и стучу. Обрати внимание, он говорит, стою у двери и стучу. Как он стучит? Он обращается к нам. Его стук – это его слово к нам. Через Писание, через проповедующих, через обстоятельства. Его стук – это слово к нам, обращение. Петр, Мария, Даша, Лена, Иван, Даниил, Рувим, Александр – Это Его Слово обращается к нам, Он обращается к нам по имени. Мы видим, Христос ко всем по имени обращается. Он стучится к нам. В дверь нашего сердца, дверь нашей души, сердцевины тем, чем мы живем. Он говорит, если кто услышит голос мой, Откровение 3.20, он говорит, если кто услышит голос мой, мы видим, что опять о слышании говорится, и отворит дверь, войду к нему. Услышать и отворить, открыть. Чтоб Христос туда вошел. Не на поверхностно Он стоял возле двери, так и остался, а вошел в сердце. И познать истину, и истина сделает вас свободными. Именно Христос дает, освобождает. Он так и дает 8.36 и говорит, если Сын освободит, истинно свободны будете. Услышать и отворить Ему дверь. Он говорит, я войду к Нему. Я войду в Его сердцевину. И буду вечерить с Ним. И что очень важно, и Он со мною. Он будет вечерить с нами, и мы, и ты, Василий, и ты, Даниил, и ты, Мария, и ты, Лена, Оля, вы будете вечерить со Христом. Мы будем вечерить со Христом. Он с нами, и мы с Ним. И написано, такой человек приносит плод. 30, 60, 100 крат. Приносит плод, дорогие друзья. Основанием нашей веры Христос. Но, чтобы вера укреплялась и возрастала, нам необходимо слышать и обратить внимание, как мы слышим. Как мы слышим? Он говорит, вам дано знать тайны Царства Божия. Христос готов нам открывать. Но очень важно слышать Слово Его и принимать Его, преобразовывать жизнь, жить им. Да благословит нас Господь сегодня слышать Царство Божие в Иисусе Христе. Он проповедует Царство Божие, Евангелие, Царство Божие, благую весть о Царстве Божьем, что я вход туда. Вы найдете покой душам вашим. Он войдет и будет вечерить с нами. Да благословит нас Господь. Аминь.